Стишинский. Позвольте обратить внимание, что в проекте не указывается ни на принесение выборными членами присяги, ни на последствия отказа от присяги. Его императорское величество. Следует дополнить проект указанием на принесение выборными членами присяги. Далее. Князь Оболенский II. Совершенно ясно, что обсуждаемое преобразование Государственного Совета было сюрпризом. Ждали только Думу. Вдруг, кроме Думы, является с решительным голосом также Государственный Совет, который может не допустить того, что уже принято Думою. Практически, может быть, этого и не будет, но возможность устанавливается. И все же, пусть Дума считает, что она может довести до сведения вашего императорского величества о своем мнении. Я боюсь, что в противном случае не обойтись без конфликтов. Каковцов. Это мнение принадлежит Кутлеру. И когда он его проводил, я возражал. Я возражаю и теперь. На усмотрение вашего императорского величества желают повергать конфликты. Это совершенно неправильно. В особенности на первых порах не следует давать Государственной Думе особых прав. Ведь раз будет дано, отнять уже нельзя будет. Акимов, я, безусловно, присоединяюсь к Владимиру Николаевичу. Мы не знаем теперь, какой будет Дума. Поэтому вернее, если до вашего императорского величества будет доходить только то, что одобрено и верхнюю палатою. Князь Оболенский II. Все это так, но я говорю о самом принципе. Система двух палат едва ли у нас вполне достижима. Палата лордов возникла исторически, палата депутатов явилась потом. Нам же надо установить случаи, когда Дума может довести свой голос до царя. Дурново. Если принять предложение князя, то через 2 года верхняя палата перестанет существовать. Граф Сольский. Вначале я колебался в пользу предложения князя Оболенского, но соображение, только что выраженное Петром Николаевичем, заставило меня склониться в пользу большинства. Не надо давать Думе этих прав. Его императорское величество, я согласен с большинством. Далее. Граф Сольский. Существует разногласие относительно публичности заседаний совета. Граф Витте. Я опасаюсь публичности. Следует помнить, что председатель Государственного совета утверждается вашим императорским величеством. Председатель Думы утверждаться не будет. Как же предоставить такому неизвестному лицу особые полномочия? При нашей необузданности, при нашей дикости, в первую же неделю возникнут самые основательные скандалы. Дипломатический корпус, конечно, опустить всегда можно, но не тех, кто бросает моченые яблоки. Ведь в других государствах сам народ культурный. Акимов. Закрытие дверей для публики не соответствовало бы ни величию преобразования, недостоинство учреждения, возможность скандалов не может иметь решающего значения. Прежде всего, едва ли кто-либо из публики решится на них, а затем, конечно, возможны буяны. Они бывают и в театрах, и везде. Закрытие же заседаний для публики произведет дурное впечатление. Граф Витте, члены Думы присягают, а публика нет. Князь Оболенский II. Дума будет требовать публичности. Граф Витте. Публика будет травить министров. В крайнем случае, публику можно бы допустить, но не иначе, как на условиях, установленных по соглашению председателя Думы с кем-нибудь из состава правительственных установлений, например, с председателем Совета Министров. Дурного. Вопрос о публичности должен быть разрешен определенно. Никакой лазейки, либо да, либо нет. Вопрос этот находится в непосредственной связи с вопросом о полиции в Думе. Между тем, в проекте ничего не сказано, как и кто будет охранять Думу. Если желательно допустить в Думу посторонних, надо предварительно установить порядок охраны, вызова войск и так далее. Пока таких правил нет, нельзя открывать двери Думы. Князь Оболенский II. Охрана Думы должна быть установлена на таких условиях, чтобы в известных случаях надлежащие меры могли быть применяемы полицмейстером, помимо председателя Думы.